Шагал он быстро, не оглядываясь, не думая. В воздухе стоял удушающий запах серы. Четыре мотоцикла пронеслись мимо, кто-то бросил в него кусок асфальта. Ричардс без труда увернулся. Один за другим мимо проехали два пневмоавтобуса, обдав его воздушной струей, но он их не останавливал. $20, старобаксы, недельного пособия по безработице они уже потратили. Не осталось денег даже на проезд. Он полагал, что байкеры с первого взгляда поняли, что взять с него нечего, поэтому и проскочили мимо. Высотные дома, блоки развития, металлические заборы, автостоянки с ржавеющими останками разобранных на запчасти брошенных машин, непристойностями, начертанными на асфальте мелом и теперь расплывающимися под дождем, разбитые окна, крысы, мокрые от воды мешки с мусором на тротуарах и в ливневых канавах, черные надписи на серых стенах, «Хонки» — пренебрежительное прозвище белых, «Не дай себя кинуть». В домах курят доукс. У твоей мамаши свербит. Соси банан. Томми Пушер. Гитлер из крутых. Мэри Сид. Бей Кайков. Пренебрежительное прозвище евреев. Натриевые лампы, освещавшие улицы в 70-х годах, давно пали жертвами камней. Городские службы заменять их не собирались, они выполняли лишь те работы, которые оплачивались новобаксами. И за пределы центра носа не казали, в центре за каждый чих платили звонкой монетой. Тишину нарушало лишь шипение пневмоавтобусов да эхо шагов Ричардса. Это поле боя оживало лишь к вечеру, а днем в серой тишине двигались лишь крысы и коты, да белые черви копошились в помойках. И пахло в этом славном 2025 году только смрадом разложения. Кабели фриви тянулись глубоко под землей, и только у психа или революционера могло возникнуть желание оборвать их. Фриви — пища для грез, радость жизни. Скэг стоил 12 старобаксов за пакетик, фриска пуш — 20 за таблетку, а фриви оболванивал за так. На другой стороне канала фабрика исполнение желаний не останавливалось 24 часа в сутки, но подпитывали ее новобаксы, а они лишь у тех, кто работал. 4 миллиона остальных, по большей части безработных, жили к югу от канала в Кооп-Сити. Ричардс прошагал 3 мили, и редкие винные и табачные магазины, поначалу забранные тяжелыми стальными решетками, встречались уже все чаще и чаще. Появились заведения для взрослых. 24 извращения, посчитайте, ровно 24 в двух восклицательных знаках. Ломбарды, пункты сдачи крови. Тут и там волосатики восседали на своих мотоциклах. В канавах белели окурки от самокруток. Богатые курят доукс. Он уже видел небоскребы, ввинчивающиеся в облака, высокие, чистенькие. А выше всех Network Games Building, здание сетевой корпорации игр, 100 этажей. Верхняя половина прячется в облаках и смоге. Не сводя с него глаз, Ричардс прошел еще с милю. Теперь вдоль улицы выстроились дорогие кинотеатры, а табачные магазины обходились без решеток. Зато у витрин стояли частные охранники с электрошоковыми дубинками, болтающимися на широких кожаных поясах. И городской коп торчал на каждом углу. А вот и народный парк фонтанов. Вход 75 центов. Хорошо одетые мамаши наблюдали за детьми, резвящимися на лужайке за металлической оградой. Ворота охраняли 2 копа. Вдали поблескивали струи фонтана. Ричардс пересек канал. С каждым шагом дом игр становился все выше, громаднее, с бесконечными рядами незрячих окон, забранных тонированным стеклом, с отполированным мрамором стен. Копы пристально следили за ним, готовые погнать его дальше или мгновенно скрутить, попытаясь он что-то украсть. В центре мужчина в мешковатых серых штанах с прической под горшок и запавшими глазами мог появиться с одной целью — принять участие в играх. Отбор игроков начинался ровно в полдень, но когда Бен Ричардс пристроился в хвост очереди, она уже вытянулась на 9 кварталов, то есть на добрую милю. Очередь напоминала ему бесконечную змею. Последним он стоял недолго, народ все пребывал. Копы не спускали с них глаз, поглаживая рукоятки пистолетов и дубинок. На их лицах играли презрительные ухмылки. «Тебе не кажется, Фрэнк, что он тот недоумок? Я в этом уверен». Тут один парень спросил, как ему пройти в сортир, но вообще... «Эти сыкины дети убьют родную мать ради...» Воняло от него так, словно он не мылся уже. «Шоу отпад, прикинь». Опустив головы, они переминались с ноги на ногу, а вскоре очередь двинулась с места. Минус 0,98. Отсчет идет. В регистрационный отдел Бен Ричардс вошел в начале 5-го, и его направили в сектор 9, буквы РС. За столиком с мирно жужжащим компьютером сидела усталая, суровая, безразличная женщина. Она смотрела на него, но, похоже, не видела. Фамилия, имя, второе имя. Ричардс Бенджамин Стюарт. Ее пальцы забегали по клавиатуре. Клик-клик-клик. Возраст, рост, вес. 28, 6 футов, 2 дюйма, 165. 188 сантиметров, 75 килограмм. Клик-клик-клик. IQ. Intelligence Quotient. Коэффициент умственного развития. По тесту у Эчслера, если вы его знаете, возраст, в котором проходили тест. 126, в 14 лет. Клик-клик-клик. В огромном зале голоса гулким эхом отскакивали от стен. Вопросы и ответы, вопросы и ответы. Кого-то выводили в слезах, кого-то вышвыривали, кто-то пытался протестовать, кто-то завопил не своим голосом. Вопросы. Снова вопросы. Какое образовательное учреждение посещали последним? Ремесленное училище. Окончили? Нет. Сколько лет проучились, в каком возрасте бросили учебу? 2 года, 16 лет. По какой причине бросили учебу? Женился. Клик-клик-клик. Имя и возраст жены, если таковая имеется. Шейла Кэтрин Ричардс, 26 лет. Имена и возраст детей, если есть. Кэтрин Сара Ричардс, 18 месяцев. Клик-клик-клик. Последний вопрос, мистер. Не пытайтесь лгать. Вас разоблачат на медкомиссии и вышвырнут. Употребляли вы когда-нибудь героин или галлюциногенный синтетический амфетамин, называемый Сан-Франциско-Пуш? Нет. Клик. Пластмассовая карточка выскочила из щели в столике, женщина протянула ее Ричардсу. Не потеряй, здоровяк. Если потеряешь, придется возвращаться сюда на следующей неделе. Теперь она смотрела на него, видела лицо, злые глаза, поджарое тело. Симпатичный парень. И не глуп. Хорошие данные. Она взяла у него карточку, пробила несколько перфораций в правом верхнем углу. А это зачем? Неважно, потом тебе скажут. Может быть. Она махнула рукой в сторону длинного коридора, уходящего к лифтам. Десятки людей, прошедших регистрацию, показывали пластиковое удостоверение и тянулись к лифтам. Ричардс увидел, как коп остановил дрожащего всем телом калеку, пожелтевшее лицо которого указывало на пристрастие к пушу, и указал на дверь. Калека заплакал, но спорить не стал. «Жестокий у нас мир, здоровяк», — донеслось из-за столика. Сочувствие в голосе женщины не слышалось. «Вперед!» Ричардс подчинился, а за его спиной звучали все те же вопросы.